Глава 6. Азамат. Азамат очень хотел бы действовать, как на деловых переговорах, додавливать свое решение. Не силой, не шантажом, естественно, и даже не экономическими мерами, скорее аргументами. Он умел найти нужные аргументы. За версту видел то, от чего партнер или клиент не сможет отказаться. И сразу использовал. Четко и своевременно. Также он действовал и с Еленой, но только лишь до поры до времени. Пока она не вывернула Шиковского наизнанку, не дернула за нервы так, что у Азамата дыхание остановилось. Сейчас здесь, в ресторане, ее нет было бы для Шиковского. Он и сам не знал, чем же именно. Вот только при одной мысли внутри что-то рвалось, и хотелось рвать и метать самому. Он мог попытаться построить мостик от ее «мне надо подумать» к четкому и однозначному согласию. Но боялся, что на этом пути получит отказ. И тогда все. Было ощущение, будто это обрыв. Страшный, непоправимый. Чего? Шиковский еще не знал, но это остановило его. И Азамат перевел разговор на более нейтральную тему. Кажется, за этот вечер Шиковский досуха вычерпал весь свой поток анекдотов. Во всяком случае, тех, которые еще можно рассказать женщине. Потом в ход пошли шутки, всякие, на тему бизнеса, перекроенных, как старое платье на новый лад светских дамочек, на тему нынешних тенденций вести дела и прочее. Азамат понимал, что это не близко Елене, но о вузах он знал мало и старался изо всех сил. Когда и эти темы начали иссякать, Шиковский вдруг испугался. Да-да, впервые в жизни. Он испугался на свидании с женщиной. А вдруг она сейчас похватится, решит, что пора домой? Поэтому Азамат прислушался к мелодии, которая неслась по воздуху, и понял, что это его шанс. Включили нечто вроде сальсы. А Шиковский в юности ходил на бальные танцы. Не то чтобы долго и не то чтобы его можно было назвать особо прилежным учеником, но Азамат был всерьез настроен вспомнить каждый шаг, которому когда-то учился. Каждый поворот и каждую поддержку. «Потанцуем?» — быстро предложил он Елене. Она вскинула на Азамата внимательный взгляд, под которым Шиковский плавился, будто млел и терял нить разговора. «Умеете танцевать сальсу?» — удивилась Елена. «А вы проверьте». Ее вопрос звучал так многогранно, в нем было столько подводных камней, сколько не всегда обнаруживалось в умело спрятанных в дебри контрактов, невыгодных для Шиковского пунктах. Азамат мысленно усмехнулся, ему всегда казалось мир бизнеса куда сложнее любых отношений. А теперь он видел обратное. И Лена была целой вселенной, невероятной, непознанной и настолько желанной. В ее словах слышалась легкая поддевка, мол, серьезный бизнесмен умеет исполнять легкомысленные танцы. Какая-то затаенная надежда, видимо, ее давно никто не приглашал на танец. Сомнение, Елене, как и любому педагогу, было важно. Не опростоволоситься на публике. Это Азамат понял еще во время общения с Аней. Они такие забавные, эти преподаватели. Все время нужно держать себя. Все время оглядываться на чужое мнение. Все время держать в уме, где бы ты ни оказался. Пусть даже на курорте, на пляже тебя могут увидеть студенты. Нынешние, прошлые, будущие. И ты должен вести себя соответственно. Елена немного посомневалась, но Азамат подмигнул, ощущая какое-то совершенно мальчишеское, глупое, залихватское веселье от мысли, что сейчас поведет ее по волнам танца. Мягкая узкая ладошка легла в руку Шиковского, обожгла с головы до ног, сделала легким и одновременно зависимым от следующего жеста или решения Елены. И ему это вдруг так понравилось. Шиковский потянул партнершу на сцену, прижал, ощущая, как же хочется большего. Она чуть вскинула глаза, тоже почувствовала, как же Азамату этого хочется, но ничего не сказала. Шиковский принялся двигаться. Бедра к бедрам, рука к руке. Кажется, даже ритм его сердца подчинялся и лени, и танцу. Помнится, его учительница говорила, партнер может только вести, но лишь партнерша может вдохновить его на удивительное путешествие в танце. Почти полет, если вам удастся это прочувствовать. Если вам удастся прочувствовать друг друга. Он чувствовал сейчас, всем своим нутром, каждой клеткой и каждым нервом. По прошествии почти 20 лет и понимал, эта женщина может вдохновить его на что угодно и также опустить ниже плинтуса. Это было опасное путешествие, подобное разгону на крутой лыжной трассе, но остановиться уже было нельзя. Не оставалось у Шиковского этого шанса, только лететь вперед, задыхаясь от восторга мгновения и страха перед грядущим. И ждать. Что же там впереди, за очередным поворотом? Сальса прервалась и заиграла танго. Шиковский притянул приостановившуюся партнершу и на ее вопросительный взгляд повел снова. Она подчинялась и танцевала отлично, и у Азамата совсем срывала крышу. Он делал поддержки, подкидывал ее, ронял на свою ногу. Это было почти как то, чего так сильно желал организм Шиковского – разделить постель с этой женщиной. Движение на двоих, дыхание на двоих, сомкнутые тела, которым друг без друга уже никак. И музыка, которую дополняет барабанный бой, сердце и шумные выдохи, короткие, ритмичные постукивания по полу каблучков и ботинок. Азамат одновременно распалялся и получал удовольствие от танца. По телу словно бежали разряды. Он дразнил себя сам, доводил почти до исступления, до зубовного скрипа. Но почему-то получал больше удовольствия от этой изматывающей сладкой пытки, чем от всех предыдущих страстных любовниц, которые ублажали в постели всеми возможными и невозможными способами. Они остановились. Едва дыша, не в силах оторваться друг от друга. «Поехали ко мне», — шальная фраза сорвалась с губ Шиковского сама собой. Он инстинктивно прижал Елену покрепче, словно она может сейчас вырваться, поймав его совершенно плотские мысли. Но она криво и немного хитро усмехнулась. «А как же Олив?» «Он сейчас на занятиях. Мы войдем с моего отдельного входа, он тебя не увидит». Елена так заразительно улыбнулась, словно ей жутко нравилась конспирация от Алифа. Как игра, как эдакое особенное развлечение. Аленка у Гали опять с ночевкой. Хочу попросить, чтобы пореже у нее оставалось, но не сегодня. Поехали. Глаза Елены сверкнули так, что у Азамата окончательно сперло дыхание. Он понял, она поняла. И от этого стало еще горячее. Азамат потащил Елену за руку к машине и погнал так, словно спасался от смерти. Тело горело, пальцы покалывало. В голове плыла какая-то незнакомая эйфория от предвкушения того, что должно случиться. Елена поглядывала на Азамата и улыбалась. Так что у него все тело сводило от желания. Шиковский и сам не понял, как вообще дотерпел до дома. А потом схватил ее на руки, внес со своего крыльца, словно собственную невесту для первой брачной ночи, и... Они окунулись в страсть с головой. и Лена. Это было настоящее безумие. Безудержное, как бурный горный поток, горячее, как лавина магмы из вспыхнувшего вулкана. Казалось, не только огромная постель Азамата, все вокруг расплавится, сгорит от нашей страсти. Шиковский медленно, с чувством пробовал мою кожу губами, мои губы и меня саму. Пробовал так, что я таяла, плыла и чувствовала этого мужчину так, как еще ни одного не чувствовала в своей жизни, даже мужа. Это было какое-то терпко-сладкое безумие. Не только желание, а именно принадлежность друг к другу. Мы словно не могли существовать порознь в эти мгновения. Только вместе, только неразрывно. Только в этом узле сплетение тел, эмоций, порывов. Шиковский выжил меня досуха и сам распластался на постели, едва дыша. Но сразу же перекатился на живот и принялся гладить мой. «Это лучшее, что случилось между мной и женщиной», — сказал задумчиво, словно сам себе удивлялся. «Ну, прямо. Мне не верилось. У него однозначно было множество любовниц, я в этом не сомневалась ни секунды, и однозначно многие были куда опытнее меня. У меня же за всю жизнь было только трое мужчин. Первая любовь. Задолго до Тимура, тот, за кого я хотела выйти замуж, но так и не вышла, потому что разочаровалась. И Тимур. Он стал последним. Прямо. Выпалил Азамат и так посмотрел. Не знаю, я поверила, замерла, распластанная, смятая этим откровением, не в силах ничего ответить. Потому что я еще никогда ни одну женщину не хотел так. Себе. Он не стал уточнять, но у меня в голове сразу всплыли признания Азамата в ресторане, и стало томно, приятно. Я сладко потянулась. «Если Алена вернется только утром, может, останешься на ночь?» Вкрадчиво не столько спросил, сколько попросил Шиковский. Я вскинул глаза на стену, где висели большие часы в красной рамке с ажурными стрелками. «Ого, уже 8?» Кажется, я потеряла счет времени еще там, в ресторане. А может, пока мы неслись по дороге, думая лишь об одном, торопя каждое мгновение, перегоняя сами минуты. А может, здесь, на постели? Сколько мы были вместе, я не могла ответить на этот вопрос, только ошарашенно уперлась взглядом в часы. «Я тоже потерял счет времени», — вдруг отозвался Шиковский. «Из-за тебя. Так что все, по крайней мере, честно». Я усмехнулась. «И во что я переоденусь? Мне нужно в душ и чаю». «Все будет». Понятия не имею, где Азамат раздобыл сарафан моего размера, и даже спрашивать не хотелось. А вдруг скажет, что был уверен, что я останусь? Ни секунды не сомневался в собственной неотразимости и великолепии. Или пооткровенничает, мол, одна из прежних пассий оставила. Нет, я не хотела знать, откуда эта вещица. После приятного душа с массажным эффектом было истинным удовольствием надеть чистое и новое. Белье мне выдали спортивное, и я тоже не стала спрашивать, откуда оно взялось. Мы с Азаматом попили вместе чаю и уснули в одной постели, как муж и жена. И лишь уже погружаясь в туман дремы, я вдруг подумала, что Шиковский — второй мужчина, с которым я засыпал в одной постели, второй, после Тимура. А еще пришло в голову, как же странно, что за все это время я ни разу не подумала о муже. Даже не так, я ни разу не вспомнила, что еще замужем. Словно эмоции, которые мы испытывали с Азаматом, освободили меня. Четко дали понять, пусть на бумаге все и не так, но мы с Тимуром больше не муж и жена. И пора бы заканчивать с этим фарсом под названием «Временная жизнь отдельно». Пора ставить точку в нашем браке. С этими мыслями я унеслась в сон. А когда проснулась, Азамата рядом не оказалось. Зато на тумбочке возле большой деревянной кровати обнаружилась записка: «Готовлю тебе завтрак, спускайся на кухню». Черт! Я только сейчас поняла, что не знаю, где у Шиковского эта самая кухня. Огромный дом предполагал множество подобных комнат, гардеробных, ванных, кухонь. И сам Азамат говорил, что их несколько. Но чаще всего он завтракает в какой-то конкретной. Однако я ни разу не спрашивала, где же именно. Как-то даже не интересовалась. Первым делом я завершила утренний мацион, привела себя в порядок и надела обновки. А затем босиком отправилась на запах кофе. Он тянулся по всему дому, окутывал бодрящей утренней дымкой. Я буквально как пес шла по следу, но все-таки промахнулась. Вошла на кухню, обставленную ярко-оранжевой мебелью, с таким же ярким красно-зеленым холодильником, усыпанным разномастными магнитами, и обомлела. Ко мне обернулся Алиф. Я так и застыла, не в силах ничего сказать, объяснить. Стало дико неловко, потому что Алиф не дурак и сразу же все понял, оцифровал, обо всем догадался. Я тут, босиком, утром, когда никаких занятий с ним не предвидится. Парень вначале насупился, словно обиженный щенок, которому дали по носу газетой за то, что сунул нос в хозяйскую спальню. А малыш просто искал общество. Затем фыркнул и вдруг произнес вполне себе радушно. «Доброе утро, Елена. Хотите кофе?» Я искала кухню, где химичит Азамат. Я понимала, что мои слова еще больше подтверждают, буквально подчеркивают красным маркером все то, что понял Алиф из моего вида. Но ничего не оставалось. Идти на попятную и врать я не хотела. Раз уж все так вышло, ну что ж, все так вышло. Алиф нахмурился и уточнил. «А со мной? Попить кофе с круассанами не хотите?» Странное вышло предложение. Словно он боролся за мое внимание с Шуковским, а не был всего лишь моим учеником. Я прямо опешила и даже попятилась. Алиф фыркнул еще раз, сильнее нахмурился. Но в эту минуту мир крутанулся, и меня за руку вывел из помещения сам Шуковский. «Прости. Мне нужно было нарисовать тебе карту дома или показать все заранее», — честил он. «Алиф обычно завтракает тут, а я вот здесь». Мы свернули за угол коридора, и я поняла, почему запах кофе меня обманул. Здесь также упоительно пахло кофе, а еще свежей яичницей с беконом. Азамат усадил меня за большой белый стол и принялся накрывать самолично. На сей раз без служанок и официанток. Не скажу, что яичница была прямо каким-то шедевром, но приятно, когда для тебя готовят и даже встают пораньше ради этого. Так что я с наслаждением втянула запах поджаренного бекона и попробовала. Как выяснилось, проголодалась я зверски, хотя после вчерашнего пиршества в ресторане думала, что еще неделю кусок в горло не полезет. Но потом были танцы в ресторане и снова танцы, уже на кровати. Немного другого толку. Так что сил я, похоже, истратила немерено. Пока я с наслаждением уплетала яичницу, в дверях появился Алиф. Азамат аж дернулся на стуле и отставил свою чашку на стол. Он уже успел опустошить две тарелки и перешел к кофе с круассанами. Алиф застыл в дверях. Немного постоял, переводя взгляд с меня на Шуковского и обратно. Взял себе чашку, налил туда кофе и сел с нами за стол. Азамат следил за каждым движением племянника так, словно тот вот-вот мог броситься в драку, и следует заранее просчитать оборону. Алиф выглядел смурным, сосредоточенным и деловитым. Мы молча посидели несколько минут. Я доела свою яичницу и взялась за чай с шиповником. А я решил все дополнительные задачи. Вдруг вскинул на меня глаза Алиф. «Какой молодец!» Обрадовалась я и краем глаза заметила, как скривился Шуковский. Вот уж совсем странная реакция. Он сам нанял меня, чтобы подтянуть парня по физике. И теперь сам недоволен? Алифа моя похвала очень воодушевила. Завтра покажу вам СРС. Уверен, вас многое удивит. Обязательно внимательно все посмотрю. Делал по моей теме? О, да. Разговоры о физике Шиковского явно не вдохновляли, в то время как Али все больше улыбался и косился на дядю с видом победителя. Пусть не в войне, в нынешнем раунде. Азамат почти скалился, но ничего не говорил. Зато стоило мне допить чай, как он встал и заявил: «Давай отвезу тебя домой, или хочешь погулять в саду, сходить в бассейн?» Я мотнула головой. «Хочу поскорее повидаться с Аленкой, соскучилась». Настала очередь Алифа кривиться, и снова я только удивленно наблюдала за окружением, не в силах понять, что происходит. После вчерашнего разговора с Азаматом, его откровений, которые буквально меня ошарашили, но, надо признать, приятно ошарашили. Я думала, что уже вполне разобралась, что происходит в доме Шиковских. Но не тут-то было. Меня опять ставили в тупик. Опять вокруг меня творилось нечто, чего я совершенно не понимала. Не догоняла, как и выражались мои студенты. Я нерешительно кивнула Алифу. «Тогда до завтра». И поторопилась за Азаматом. Он уже махал мне рукой у двери. Когда мы покинули кухню, я посмотрела на Шиковского и уточнила. «Между вами с племянником черная кошка пробежала». Отчасти это была шутка, но Шиковский нахмурился. Скорее, амур пролетел. После этого его ответа, казавшегося мне полной абракадаброй, я решила больше не уточнять. Единственным объяснением слов Азамата было, что Алиф влюблен в меня. Но это же бред, глупость. Да нет, ерунда. Алиф просто старательный мальчик, а мне уже всякое мерещится. Нет, студенты иной раз за мной ухлестывали. Некоторые в незабываемом, безбашенно-подростковом стиле приглашали куда-то прямо в стенах вуза. Другие же скромно мялись в сторонке, краснели и пытались пообщаться побольше. Спрашивали все подряд, начинали что-то свое рассказывать, пытались коснуться. На все это у меня был один ответ, который все поползновения отрезал на корню. Я замужем и имею ребенка. Все. Для ребят возраста моих студентов это казалось неприступной стеной. И я пользовалась этой стеной без зазрения совести. Алиф был чуть старше, чем мои обычные студенты. Я преподавала на втором-третьем курсе, однако не настолько же он взрослый. Да нет, бред, Шиковский просто шутит. В полном молчании мы дошли до машины Азамата. Он открыл мне дверцу, и я устроилась в кресле. «Может, я привезу Аленку, и вы проведете тут вместе время?» Предложил и посмотрел так искренне заинтересованно, что у меня просто в груди защемило. Казалось, выгоняю на улицу фырчащего котика, который трется, а ноги или милого щенка, который облизал все руки. «Нет, давай все же в другой раз». Азамат вздохнул, не скрывая своего разочарования, и мне стало приятно. Он правда заинтересован, правда. Этот шикарный мужчина расстроен тем, что мы скоро расстанемся. И это после нашей бурной ночи? Значит, ему нужно от меня не только горизонтальное общение. Нет, Азамат об этом сказал вчера, но это были только слова, просто звуки. А вот сейчас я видела его реакцию и плыла. К концу нашей поездки Азамат откровенно хмурился и забавно морщил нос. Снова они с Алифом были так похожи, ну прямо как сын и отец. «Может, передумаешь? Заберем Аленку и к нам?» — уточнил Шиковский, открывая мне дверь. Я помотала головой. «Хорошо, завтра увидимся». Он сказал это с придыханием и улыбнулся. Слабо, но светло. Даже в глазах мелькнули отголоски этой улыбки. Я кивнула, и Шиковский через мое плечо поздоровался. «Приветствую», — почти отдал честь Виктор Матвеевич. «Снова работаете личным водителем?» — уточнил он у Шиковского так, словно эти двое шапошно, но знакомы. Азамат развел руки в стороны. «Я могу у нее кем угодно работать». Виктор Матвеевич кивнул с пониманием, и я почему-то ощутила, что густо заливаюсь краской, но прямо как девочка, и не нашла ничего лучше, чем сбежать в том. и уже в своей квартире, в своей крепости написала по WhatsApp Шиковскому. «Откуда вы знакомы с нашим охранником?» Я думала, ответ придет не сразу. Наверняка Азамат на пути домой и напишет, как доберется. Но минуты не прошло, как прилетело. «Я каждый раз, доставляя тебя домой, жду возле подъезда. Не могу уехать. Не хватает у меня душевных сил от тебя уехать. Иногда выхожу из машины, вот как сейчас, посмотреть на твои окна. Ну вот, Виктор, меня как-то спросила, а потом просто разговорились. Вот как сейчас». Эта фраза меня прямо молнией ударила, выбила из груди воздух и заставила почти впорхнуть поближе к окну. Шиковский, правда, стоял внизу, смотрел на меня и улыбался. А я не знала, то ли спрятаться, сделать вид, что меня тут не было, то ли что-то сделать. Азамат помахал мне рукой, и я сделала то же самое. Ну, просто машинально, даже не думая. А потом отступила подальше от окна, сгорая от неловкости и смущения. И одновременно мне было так хорошо, так светло на душе, как уже очень давно не было. Беглый взгляд в зеркало поймал улыбку на моем лице и сверкающие от радости глаза. Я давно себя такой не видела. Красивой, улыбчивой, задорной и смущенной, в принципе, тоже. Азамат. Алиф ждал Шиковского в спортзале, как и написал по WhatsApp. Азамат сразу свернул на нужную дорогу, и уже спустя полчаса они дубасили друг друга на боксерском ринге. Алиф шипел и возмущался тем, что Азамат так нагло залез в трусики к его Елене. Подло воспользовался случаем. Гадко схитрил. Поступил не по-мужски. Шиковский пытался образумить мальчишку, но ни удары, ни увещевания не работали. Азамат понимал парня. Он и сам когда-то был таким. Слава богу, ему не встретилась эта эльфийка или нимфа, как она сама себя называла. Эта женщина умела сразу запасть в душу. Бывают глянцево-красивые, эффектные женщины, на которых приятно смотреть, да и приволокнуться за ними тоже приятно. Бывают обаятельные, сексуальные, которых так и тянет затянуть в постель. Такой вот пошловатый каламбур. А бывает, смотришь на женщину, и внутри что-то переворачивается. В груди печет, и хочется почему-то петь глупые песни, читать нелепо романтичные стихи и просто держать ее в своих объятиях, просто не отпускать, просто дышать воздухом ее близости, пьянеть, дуреть, тонуть в блаженной, первобытной эйфории обладания этой женщиной. Елена оказалась именно такой. В ней было то, что нельзя приобрести за деньги у пластического хирурга или нанести при помощи удачного макияжа. Оно либо есть, либо нет. Это не просто красота, это способность поражать мужчин в самое сердце, ставить их на колени, вести за собой, даже на гибель. Так делали королевы, что отправляли рыцарей в бой, даже если те могли погибнуть смертью храбрых, и на турнир с тем же возможным исходом. Азамат Шиковский – прожженный прагматик, циник до мозга костей, который и отношения с женщинами строил по принципу «как удобно, комфортно». Вдруг стал романтичным идиотом, прямо как Алиф, который усиленно пытался нанести дяде травмы, несовместимые с новым свиданием с Еленой. Вокруг собрались зеваки, те, что меньше хотели заниматься, нежели поглазеть на интересное шоу. Другие продолжали качаться, месить друг друга на соседних рингах, пытаться отметелить груши. Тренеры не пытались вразумить Шиковских. Их тут уже знали и знали, когда нужно влезать, а когда нет. Мальчишка не сдавался, пер напролом. Шиковский отражал удары, ставил блоки и старался не сильно повредить дуралея, не покалечить. Хотя от мысли, что Алиф претендует на женщину Азамата, у Шиковского буквально срывало крышу. Перед глазами плыла кровавая пелена, и дико хотелось убить соперника. Во всяком случае, сделать так, чтобы он долго еще не мог волочиться за Еленой. В прямом смысле слова не мог волочиться, лежал и стонал. Шиковский сам не понимал, как еще сдерживался, как ему удавалось цепями родственных связей с Алифом, кандалами морали нельзя бить тех, кто слабее, не навредить мальчишке всерьез. Однако сила воли Азамата была на исходе. Он скрипел зубами и на каждый удар Алифа отвечал сильнее, быстрее, уверенней. Все меньше сдерживался. Еще немного и... Азамат сам себе не простит. Но сейчас в его крови бурлил коктейль из первобытного мужского инстинкта не дать сопернику спуску и какого-то бешеного самцового желания захватить свою женщину. Забрать ее и все тут. В висках бухало, и в венах вскипело от адреналина. Азамат продолжал себя урезонивать, но уже гораздо с меньшим успехом. Где-то в груди птицей в силках бился страх, что вот сейчас он сорвется, не рассчитает и... Алиф, его родители, да и сам Азамат не сможет потом жить, как прежде. Однако адреналин пришпоривал бешенство, и оно как мустанг, которому уздечкой порвали губы, то и дело вставало на дыбы. Ревность вскипятила мозги до состояния голых инстинктов. Шиковский сам не думал, что станет таким животным, диким зверем, который рвет соперника зубами и когтями за свою самку. А человек внутри робко напоминал, что Азамат никогда не простит себе, если Алиф после этой схватки останется инвалидом. Или будет долго прикован к больничной койке. И почему-то от этого зверь еще сильнее сатанел, вставал на дыбы. Азамат работал кулаками, как кувалдами, и если еще недавно пытался рассчитать удар, не бить в полную силу, теперь все, лупил наотмашь, не жалел ни сил, ни энергии. Если раньше он только блокировал атаки Алифа, теперь... На каждую следовал мгновенный ответ. Азамат видел, что парнишка уже шатается, как пьяный, что лицо его покрыто синяками и рассеченными ранами, как и плечи. Но остановиться просто не мог. Что-то внутри переключилось, словно внезапно вкрученный в мозг предохранитель. Теперь Азамат дрался по-настоящему. Но Шиковскому помогла сама удача. Парнишка выдохся на очередном ударе, стек грудой мяса на маты, едва дыша и пыхтя, как самовар. «Ненавижу!» — выплюнул он с кровью из разбитой купы. «Я понял». Шиковский взял полотенце, что висело в углу ринга, и начал вытираться. «Я все равно тебя переиграю», — зарычал Алиф. Азамат отвечать не стал. Еще распалится парнишка опять, придется лечить его, а то и вовсе реанимировать. В том состоянии, в котором дрался в последние минуты Азамат, он был в секунде от того, чтобы отправить Алифа в нокаут. Хватит ему уже, достаточно. Если после взбучки ума не прибавилось, туши свет, пиши пропало. Причем большими буквами и с восклицательными знаками. Мужчины молча покинули спортзал, игнорируя провожающих их взглядами зрителей. Каждый уехал на своей машине. И прибыли они к особняку Шиковского примерно в одно время. Словно опять соревновались. «Да, с этим нужно что-то делать», — думал Азамат, прикидывая, отправить племянника после сдачи физики к родителям или просто куда-нибудь на Ибицу. Он понимал теперь, Алифа зацепила всерьез, но отступаться не собирался, да и не мог. Елена вдруг стала центром его жизни, его вселенной и его будущего. Того, вокруг чего все крутилось, мечты, эмоции, работа, все теперь стало средством и целью, чтобы держать при себе Елену. Нет, не так, сделать ее своей. Он сказал репетиторше правду, чистую, без прикрас. Напугал? Возможно, зато твердо обозначил намерение. Азамат уже давно не мальчик, чтобы скромно ходить вокруг да около и ухаживать, преданно заглядывая в глаза. Он знал, чего хочет, и сейчас он хотел ее. Вместе с дочкой, как собственную семью. И Азамат даже не подумал, что игра Алифа может быть не совсем честной. Ведь парнишка в таком состоянии, на гормонах, на эмоциях, когда даже боли во время драки почти не чувствует, может сделать такое, такое, о чем потом будет жалеть всю оставшуюся жизнь. Азамат слишком увлекся мечтами об Элене, утонул в сладкой облачной эйфории и совершенно утратил чувство реальности. Именно это и сыграло против него, а точнее, против них с Эленой. Впрочем, потом, оглядываясь назад, Шиковский отчетливо понимал, что зигзаги судьбы изгибались именно так, чтобы вывести его прямиком к краху. Елена. Я не знала, как посмотрю в глаза Шиковскому и тем более Алифу, поэтому ждала Азамата с нарастающим волнением. Смущение, страх перед будущим взвинтили эмоции так, что меня потряхивало, каждая клетка словно вибрировала. Внутри словно сжалась мощная, прочная пружина, которая, уж если расправится, все, туши свет. Я металась по двору дома, поглядывая на окна охранника, хотя и знала, что сегодня дежурит вовсе не Виктор Матвеевич. Но мне все время чудилось. Все видят мою тревогу, смятение, растерянность и понимают их причины. Посмеиваются над глупейшей ситуацией, в которую я угодила. Переспала с дядей своего ученика, а тот застукал меня на кухне Азамата и обо всем догадался. Боже, куда ж зарыться, чтобы не смотреть в глаза Алифу? И почему я не подумала об этом вчера? Вот же дура. Могли бы поехать с Азаматом ко мне. И он не подумал? Или ему было плевать? А может, даже хвастался своими успехами перед племянником? Мол, кто тут главный альфа-самец? Перед кем не устоит ни одна? Даже строгая, правильная преподавательница. От этой мысли так и хотелось зарядить Шиковскому пониже пупка. Я резко развернулась и почти налетела на Азамата. Оказывается, он уже приехал и даже вышел из машины. Шиковский вдруг схватил меня за талию крепко, обнял, прижал и шепнул на ушко. «Я скучал по тебе». Ты уехала, и все вокруг стало не таким. Елена, я хочу тебя. Не только как любовницу, как свою женщину, жену. Последнее слово он произнес на выдохе, и в интонациях Шиковского отчетливо прорезалось удивление, будто он сам не ожидал, что скажет подобное. Он уже откровенничал в таком стиле даже не раз, но почему-то у меня вновь почва ушла из-под ног, и пришлось крепко держаться за каменные плечи Шиковского. Все обвинения, возмущения, претензии куда-то испарились. Я смотрела в серые глаза Азамата, видела, насколько расширились его зрачки, медленно заполняя светлую радужку, и почему-то в голове вертелась фраза из одной умной книги. Зрачки человека очень сильно расширяются, когда он смотрит на что-то приятное или возбуждающее. Какое-то время Азамат тоже словно утратил дар речи, только облизывал меня взглядом с поволокой мути и быстро сглатывал, словно пытался промочить пересохшее горло. Нас окутало это ощущение «пусть весь мир подождет». И сколько бы я ни пыталась привести себя в чувство, оно не отпускало, не рассасывалось. Я таяла и блаженно плыла в руках этого мужчины, как не плыла и не таяла в руках своего мужа. Азамат, мне удалось первой взять себя в руки или хотя бы подать голос. Шиковский тряхнул головой, будто приводил себя в чувство и сосредоточился на мне. Послушай, мне дико неловко перед Алифом. Даже не знаю, как мне вообще удалось это выговорить. Просто почему-то, когда пришел Азамат, я ощутила, что ему могу сказать все. Это было так странно, ведь я почти не знала этого мужчину, почти не понимала его. Даже не могла быть уверенной, что все его слова, от которых земля и небо для меня менялись местами, не игра и не уловка богатого, развращенного хлыща, которому захотелось чего-то свеженького, женщину, которая не ходит на светские рауты, умную, с кандидатской степенью, Я слышала, что это вошло в моду. Иметь при себе красивую, умную женщину, желательно без вмешательства пластической хирургии и всяких там имиджмейкеров. Тех, кто создают видимость, что женщина начитана, образована, интеллектуальна. А копни глубже, там такие дебри безграмотности и глупости. И все равно я ощущала именно так, хотя сама себя ругала и отдергивала. Азамат всмотрелся в мое лицо, взгляд его немного сфокусировался, а большая ладонь придержала мой подбородок. Елена, Алиф, взрослый парень, и о наших отношениях уже знает. От этих слов я снова чуть не упала. Казалось, теперь под ногами уже не земля, зыбучие пески, глубокая пропасть. Еще шаг, и все. Знает? Только и смогла выдавить я. Шиковский прижал покрепче, немного продышался, прочистил горло. «Елена, я с первых дней не скрывал от племянника, что хочу тебя как свою женщину. Он в курсе. Тебе нечего стесняться. Мы взрослые люди, и Алифа наши отношения не касаются. Но...» Он так странно вывернул правду, что я больше не видела грубых швов, только элегантный фасон и оригинальную отделку. «Никаких «но». Елена, я женюсь на тебе, когда ты согласишься развестись и стать моей женой». Последнее предложение совершенно меня ошарашило. Азамат крепко прижал, и тело его напоминало, как я желанна настолько сильно, что меня буквально захлестывали волны жара. И его слова о женитьбе. Это были уже не клише «ты моя» или «я хочу тебя себе». Это было четкое, правильное заявление о намерениях. Вначале оно меня выбило из колеи еще сильнее, чем все предыдущие слова и откровения Шиковского. Аж колени окончательно ослабели. А затем вдруг придало уверенности. Я ощутила себя не любовницей, невестой, как минимум. И пусть я ничего не решила, но теперь мне точно нечего стесняться. Я выпрямилась и произнесла, глядя прямо в глаза Шиковского. «Если все так, скажи об этом Алифу». «Я сказал», — немного растерялся Азамат. «Скажи, что женишься на мне, если я этого захочу», — твердо произнесла я. «А, хорошо, поехали». Он так бодро и энергично это заявил, что малейшие мои сомнения растворились, ушли, как вода в песок. Азамат открыл мне дверцу машины, и, казалось, мы едем не на занятия с Алифом, а на помолвку, как минимум. Именно так я себя и чувствовала. И, как ни странно, впервые за долгие годы вдруг ощутила уверенность в мужчине рядом и в завтрашнем дне. Это было настолько непривычно и удивительно, в свете того, что я привыкла рассчитывать на себя, и в свете того, что я едва знала Шиковского. Но наши чувства, словно молнии в грозу, пронзили, прожгли и остались в теле электричеством. Казалось, мы с первой встречи знали, что созданы друг для друга. Хотя звучит киношно и немного пошло, но зато честно и правдиво. Алиф ждал меня в своей комнате, а когда мы показались на пороге с Шиковским, его прямо подкинуло на стуле. Парень окатил нас таким взглядом, что я аж отпрянула. Азамат вышел вперед и произнес не совсем то, что я ожидала. Я считала, сейчас случится очередное заявление о намерениях, но Азамат не привык ходить вокруг да около. «Алиф, мы с Еленой поговорили. Думаю, нет смысла скрывать что-то или ходить вокруг да около. Я сказал Елене, что женюсь на ней, как только состоится ее развод. И помогу с этим разводом». Алиф как стоял, так и сел. Словно эта новость его огорошила, упала на плечи неподъемной тяжестью, такой, что и стоять стало проблемой. Я пораженно переводила взгляд с одного мужчины на другого и не понимала, что тут происходит. Однако Шиковский не дал мне все толком осмыслить. «Ну вот, теперь все в курсе. Занимайтесь». И вышел вон. Алиф сидел и смотрел так, что у меня внутри что-то сжалось. Материнский инстинкт почему-то поднялся в полный рост. Парень напоминал обиженного мальчика и смотрел полными разочарования глазами. Я не знала, что произошло, но почему-то просто захотелось обнять его и прижать, сказать, что все будет хорошо, что дядя его не бросит, даже если случится то, что описал Шиковский, потому что мне казалось, все дело в родителях халифа. Ведь они уехали и жили вдвоем в свое удовольствие. А сына сплавили дяди. Может, Алиф думает, что и Шиковский пойдет по тем же стопам. Женится на мне и отошлет племянника, чтобы не мешал и не болтался под ногами. Алиф, я уверена, что дядя тебя очень любит и никогда не оставит. Я ожидала, что на мои слова парень отреагирует хоть как-то, но он продолжал смотреть на меня, как на мучительницу. Я решительно ничего не понимала, поэтому опустилась на стул и молча наблюдала. Алиф заметил мое замешательство, сдавил голову руками, словно выдавливал все ненужное, и вдруг заявил: «Я все решил и выучил». От резкой смены темы я чуть опешила. Отклонилась и наблюдала за Алифом, который сунул мне в руку тетрадь с решенными задачами. К концу занятия я не уставала хвалить парня, а он смотрел так, словно хотел чего-то еще. Я опять не понимала. Я редко так открыто и многословно поощряла студентов, а тут не скупилась. Хотелось загладить неприятные впечатления от начала нашего занятия, да и вообще. Парень в самом деле меня очень порадовал. А ровно через полтора часа на пороге появился Шиковский с таким выражением лица, словно у него большой сюрприз за пазухой. Я собиралась поговорить с Азаматом о том, что творится с Алифом, но меня опять выбили из колеи. «У бассейна тебя кое-кто ждет», — заявил довольный Азамат. «И даже не говори, что нет времени, и просто нет, потому что вечеринка уже в разгаре».